Мы покинули гостеприимный оазис спустя 2 дня. Ахмед мертвец, вряд ли его звали Ахмедом, и мертвецом он пока не был. Взял курс на пески. Ольга заняла прежнее место на высокой верблюжьей спине. Но теперь она предпочитала держаться рядом со мной. Она не заговаривала о милых пустяках, не давала себе труда делать вид, будто ей приятно мое общество, и что она вообще его замечает. Но просто ехала поблизости. А профессор упрямо не замечал этого внезапного интереса. Однажды я не выдержал и спросил: «Зачем я тебе нужен?» Ольга не повернулась в мою сторону. Она сидела, покачиваясь вместе с чертовым верблюдом, и глядела строго вперед. Лицо ее под тканевой вуалью было неразличимо, а белое, все еще белое, несмотря на многие дни пути, рубаха голубея скрывала очертания фигуры. «Так зачем?» «На моей родине не так жарко. Там много воды. Реки, озера. Папа устроил пруд в имении на английский манер, когда все растет, словно бы само по себе. Получилось живописно. Я любила приходить на берег. И моя сестра. У тебя есть братья?» «Нет». «А у меня были 2. И сестра. Близнец. Представь себе кого-то, кто выглядит, как ты. Думает, как ты». Ее улыбка остра, как клинок бедуина. «Знает?» «Конечно. Она все про меня знала с самого первого мгновения. С первого вдоха. С первого прикосновения. Моих братьев убили. Одного на войне, второго — после. Первого назвали героем, второго — предателем. Но он никого не предавал. А вот сестра... Моя сестра осталась у них. Это грустно. Так грустно, что сердце мое раскалывается от боли. Хочешь послушать?» «Нет». Она рассмеялась, и ветер отозвался на смех. Ветер сам стал смехом, голосом зверя песков, который рыком грозным предупреждал нас. «Песчаная буря грядет», — сказала Ольга совершенно спокойным голосом, как будто бы данное обстоятельство было не бедой, а неким досадным неудобством. Ахмед мертвец, все же ему очень подходило это прозвище, замахал руками, закричал, и мальчишки принялись останавливать верблюдов. Прежде мне лишь доводилось слышать о песчаных бурях, о том, сколь они опасны и сколь непредсказуемы. Но среди людей не было страха. Они деловито укладывали верблюдов, составляли поклажу, сами ложились, накрываясь шерстяными плащами. «Делайте, как они», — велела Ольга, и я не посмела слушаться. А ветер крепчал. Он поднимал пески, кружил их, гнал многотысячным воинством. И очень скоро не стало неба, не стало ничего, кроме песка и ветра. На что это было похоже? На похороны. Роберт рассказывал о варварских обычаях, о том, что тело заворачивают в саван, и уже его предают огню. Мой плащ стал саваном, а сам я — мертвецом. Я лежал, и 100 000 фунтов пустыни давили на меня. Я дышал, хотя давным-давно должен был захлебнуться. Я плакал, оплакивая прошлое и будущее, но никто не видел моих слез. Не могу сказать, сколь долго это длилось. Время исчезло вместе с миром, и я отсчитывал секунды про себя, делил их на минуты, а минуты на часы, но сбивался постоянно. Потом вдруг стало тихо, и я рванулся. Мне казалось, что вверх, а вышло вбок. Я копошился, пытаясь прорыть путь наружу, и утопал в зыбучих песках. Глотал их, выплевывал, проклинал. Я вывалился из песчаного бугра, как птенец вываливается из гнезда, и застыл, столь же беспомощный. Надо мной стояла ночь, черная, бархатная, холодная. И это было чудесно. «Сагиб?» — вялым голосом поинтересовался Ахмед, как никогда похожий на мертвеца. Он выбрался из песчаной кучи и первым делом высвободил трубку. «Надо других поднять, других, ты понимаешь меня? Ольга, профессор, Ольга!» Я понял, что стою на кладбище, что там под толстой кожурой песка лежат люди и звери, что сейчас они дергаются, пытаясь определить верное направление, что, определив, выползают из коконов и роют ходы наверх. Или не наверх. Ахмед поднимал верблюдов, которых находил с легкостью, выказывавший немалый опыт подобных происшествий. Насельщики выкапывались сами. Профессора пришлось искать. Его раскапывали с величайшей осторожностью, как вазу древнего китайского фарфора. И уже освободившись из ловушки, он кашлял, проклинал небеса и пил ром из бутылки. Почему я вспомнил об этом происшествии? Потому что Ольгу нам удалось найти лишь на третий день. Мы ходили, звали, слушали. И Ахмед, вытащив из тюка две скрещенные палочки, выплясывал на гребне бархана. А профессор и я молились, чтобы пляска была услышана. В моем кармане лежала плата за смерть Ольги. И я уже был богачом. А стал бы богаче вдвое, втрое, если бы ее не нашли. Но палки в руках Ахмеда указали на восток и привели нас к Ольге. О, нет, она отнюдь не лежала в песчаной могиле, полумертвая, испуганная, жаждущая спасения. Она сидела на плоском камне, выброшенном песчаным морем, и ела змею. Змеиная голова валялась у подножья камня. И Ольга, обеими руками держась за толстое тело песчаной гадюки, отрывала куски мяса и глотала их, не жуя. Роберту понравилась бы эта картина варварства и дикости, воплощение древней силы и красоты. Ибо даже сейчас Ольга была прекрасна. Но я не Роберт, меня стошнило. Она же, выплюнув кровавый сгусток, произнесла: «Я уже решила, что вас понадобится звать». «Ольга, ты могла бы предупредить?» Профессор ринулся было к ней, но остановился, наткнувшись на упреждающий взгляд. «Ты просто невозможно, порой. Просто невозможно. Посмотрите». Она указала куда-то за горизонт, туда, где дрожал раскаленный воздух, скрывая все и вся, искажая предметы и расстояние. «Хорошенько посмотрите. Я же говорила, что знаю, где это место». И мы увидели храм, вернее, его останки. Он — корабль, лежащий на дне морском. Он — левиафан песчаный. Он — нечто, чему нет места в реальном мире. Та, которая стоит за моей спиной, шепчет, что я мог бы дать координаты этого чудесного места. Но я отвечаю — нет, разве имею я право? Пусть лучше считают меня лжецом, неуемным фантазером, хотя фантазировал всегда Роберт. Но храм голубки, проглотивший глаз Бога, обретет покой. Так будет правильно. В песчаной буре мы потеряли двоих носильщиков и верблюда, утрата которого опечалила Ахмета куда как сильнее. Он долго стенал, не то проклиная небо, не то клянча у него чудо. Однако, как и следовало ожидать, чудо не случилось. Верблюд остался дохлым, а пустыня — прежней. Почему мы немедля не бросились к храму? Не знаю. Меня тянуло к развалинам. И в то же время я испытывал безотчетный страх. «Завтра, уже завтра мы будем на месте!» Профессор всячески демонстрировал нетерпение, но оно казалось мне наигранным. А вот волновался он взаправду. Эддингтон вскакивал, быстрым шагом удалялся в пустыню, чтобы спустя минуту-две вернуться и упасть у костра совершенно обессиленным, а затем вновь вскочить и вновь убежать. И вернуться. Ольга наблюдала за его метаниями без привычной насмешки. «Хотите?» Она протянула мне чашку с кофе, и я принял угощение. «Благодарю». «Расскажите о том, где вы жили», — попросила она, подвигаясь ближе. «Я бы сказал, неприлично близко. Но разве можно было говорить о приличиях, когда дело касалось Ольги? Сагиб Шайтан, которого мне предложено убить. Моя жизнь скучна, а мне кажется, что напротив. Ольга вытянула руку и коснулась моей ладони, чиркнула ногтем и легко вспорола кожу. Крохотная ранка не причиняла мне боли, но кровь шла обильно, густо, падала в песок. «Извините, я нечаянно». «Я не поверил». «Ты же бежишь? От кого? Или от чего?» «От неё, сидящей на расстоянии протянутой руки и ближе. От неё, оставленной за многие мили отсюда. Но вернувшийся на мой след, мой запах и разум». «Ты не волнуйся, все от чего-то бегут. Хочешь, я расскажу тебе о дорогой сестрице?» «Жили-были две девицы, она и я и она. Мы никогда не знали, кто из нас первый увидел свет. Или, правильно будет, увидела? У моей сестры чудесные глаза, черные, цыганские. Батюшка нас не любил, и за глаз, наверное. Я думаю, что он решил, будто маменька наша загуляла. С женщинами случается загуливать». Но мы были рождены в его доме, и его именем наречены, а это что-то да значит. Мой брат был светловолос и голубоглаз, а второй рыжий, но тоже с глазами светлыми, яркими. Я любила братьев, и батюшку тоже. Я ему простила мамину смерть. Мне сказали, что она хворала долго, неизлечимый недуг, нутро выгрыз. Представляешь такое? Почему-то я представил дохлого верблюда, лежащего неподалеку, и зверьё, которое пробирается к туше, грызет ее и прогрызает. Именно на брюхе, где находится упомянутое Ольгой нутро. Зверью помогает солнце. Оно жарит, ускоряя гнилостные процессы. И верблюда разрывают накопившиеся газы. Отвратительно. Он не возил матушку к врачу. Зато держал знахарку, сущую ведьму. Мы с сестрой ее боялись, думали, что отравит и нас. Так вот, матушка умерла от трав, которыми ее поели, от заботы батюшкиной. Мы были малы, но все прекрасно помнили. И я сумела простить, а сестрица — нет. Она берегла ненависть, как драгоценный цветок. Она повторяла, что настанет время, и справедливость восторжествует. Время настало. Моя сестрица сбежала из дому, а вернулась с бешеной сворой, которой кинула и отца, и брата, и земли наши. Она отдала им дом и сама стреляла по голубям. «Я тебе не рассказывала? У нас была голубятня. Огромная, настоящий дворец». Отец это дело любил. Смешно, ему бы охотой заниматься. Или политикой, или попивать потихоньку. А он с голубями день-деньской возится. Особую породу выводил. Говорил, что наши голуби родовитые, что первых птиц еще в петровские времена доставили. Гордился ими, как детьми. Больше, чем детьми. А нас с сестрой в голубятню не пускали. Разве что однажды. Я слушал ее воспоминания, но они, принадлежа человеку, не делали человечней эту женщину. Он сам показал нам все: подсобное хозяйство, отделение для молодняка, который еще не перелинял. А если и перелинял, то не стал на крыло. И для гнезд. Хотя туда не пустил, а нам хотелось посмотреть на птенчиков. Он показал нам чемпионов, которыми гордился. Ты знаешь, что голубям победы на их крыльях пишут? У него имелся один голубок, я не помню уже породу. Белый-белый, как сливки. Так у него все перья исписаны были. И когда он линял, специальный человек каждое перышко подбирал. Отцу приносил, а потом они вместе все наново переписывали. Голуби — красивые птицы. Она же их убивала. Нехорошо, правда? Не знаю, мне все равно. Нехорошо, упрямо повторила Ольга. И страшно. Огонь, птицы кружат, а она стреляет, и каждый выстрел в цель. Бах, бах! Она закричала, выкинув руки с вытянутыми указательными пальцами, тыча ими в огонь, который от страха присел, распластался на песке. Безумная. Сагиб шайтан. А потом у меня спросила, не хочу ли я. Не хотела, но взяла ружье, потому что если бы не взяла, она меня убила бы. И снова бах, бах, только стреляла я хуже. И вот я спрашиваю у нее, зачем ты это делаешь, сестра? Она же отвечает, потому что кто-то должен. Действительно, кто-то ведь должен остановить караван мертвеца, который идет по пустыне по следу инфернальной женщины. И я про себя решил, что непременно расскажу Роберту, когда вернусь. Его фантазия, творившая волшебство в обыденном мире, создаст из этой истории нечто вовсе удивительное. Она говорила мне о войне, о народе, о нищете и голоде, о том, что пора очнуться и перестроить мир. А я все гадала, как могут они перестроить мир, если убивают голубей. Но она меня отпустила. Она оказалась такой милосердной. Или я глупой? Скажи. Но я промолчал, запоминая ее лицо в ржавом ореоле пламени. То, как падают отсветы на волосы, на кожу, на плечи. То, как просвечивает тело сквозь занавеси ткани. «Хочешь?» Ольга протянула трубку, которую ей подал мальчишка-погонщик. «Дыши, только глубоко. Чтобы жить, нужно дышать глубоко». Я принял и этот ее подарок. Храм принял нас следующим утром. Мы шли, и боги древнего мира свысока взирали на нас. Великий Осирис и его милосердная супруга. Шакалоголовый страж Нижнего мира. Гор в обличии сокола. Апис-бык, тень рогов которого достигала самого края мира. Были там боги с головами крокодилов и ибисов, коров и кошек. Были чудовища, каковых мне не приходилось видеть ни до, ни после. Были фараоны, их советники, жрецы, целая армия из камня и Сагиб Шайтан, ее полководец. «Мы нашли! Мы нашли!» Профессор пытался изобразить радость, но на лице его я видел лишь страх. И чем ближе подходили мы к огромной статуе, от которой, впрочем, остались лишь ноги, но каждая размером с небольшую башню, тем сильнее становился страх. Ахмед и его люди остались за чертой. Они явно не желали иметь ничего общего с этим местом. И не стоило ли прислушаться к природному их чутью? «Ну же!» — Ольга подошла ко мне и взяла за руку. «Идем. Чего ты боишься?» «Ее!» «Ничего», — ответил я вслух, позволяя увлечь себя. И мы прошли воротами быка, державшего на рогах диск солнца. Вернее, было сказать, некогда державшего. Ибо даже это место оказалось бессильно под напором времени. Тысячелетия обрушили золоченый или золотой диск и с наслаждением шлифовали его, пока не надраили до ослепительного, невозможного блеска. «Идем же, идем», — повторяла Ольга, идя по золоту, не замечая золота. Я шел и держал наготове мой Спрингфилд. Признаюсь, что тогда хватило бы малейшего движения, звука, чего-нибудь, что ударило бы по натянутым моим нервам, и я бы выстрелил. Но мы шли. В гору, где, однако, полно было света, который проникал сквозь редкие отверстия и отражался в каменных зеркалах. Древние мастера расставили их хитро, так что не осталось ни одной статуи, ни одного закутка, который не был бы освещен столь странным способом. Ольга вела меня мимо череды сфинксов, чьи человечьи лица хранили бесстрастное выражение, и каменные ладьи. За нами, побитой собакой, плелся профессор. Он осматривался по сторонам, но как-то вяло, обреченно, как будто бы сбылась не его мечта, но его проклятие. И, наконец, мы, пройдя, кажется, через 1000 комнат, достигли двери, единственным украшением которой служили пляшущие человечки египетских иероглифов. Ра, Месси, Су, Хаием, Уасет, Мерер, Амон, Нечер, Хека и Уну. Ольга провела по первой строке большим пальцем. Созданный Ра, явившийся в Фивы, возлюбленный Амоном, божественный властитель Гелиополя, постоянно справедливый, как Ра, избранный Птахом, крепкий бык, любимый Ра, мощный ударом в бесчисленных атаках, великодержавный, дающий новую жизнь двум землям и примиривший обе земли под величеством Маат. Она произносила слова нараспев и сама покачивалась в такт мелодии, напоминая при этом змею, которых так любят индийские заклинатели. Но у этой кобры ядовитые зубы были целы. «Смерть на крыльях голубей придет к тому, кто потревожит его покой». Ольга пропела последнюю фразу и, глянув на меня, спросила: «Ты же не боишься голубей? Если нет, то открой». Стоит ли говорить, что я тут же толкнул дверь? Я оказался в огромном зале. Пылали факелы. Пламя поднималось по стенам, по старым следам, по черной копоти и белых ожогах на камне. Я слышал треск огня, но не ощущал жара. Я ослеп от блеска золота, сияния драгоценных камней. Алмазы, сапфиры, рубины, изумруды были свалены в груды, как если бы не было в них никакой ценности. В беспорядке громоздились золотые блюда и чаши, статуэтки, великолепные украшения. Даже пол был выполнен из золотых и серебряных плит. «Погодите!» Профессор схватил меня за локоть и зашептал: «Вам не стоит идти дальше, это опасно. Вы и представить себе не способны, до чего это опасно». «И до чего же?» «Вы погибнете». Со мной были Спрингфилд, Кольт и безымянный нож. Я ощущал себя, если не готовым отразить любую опасность, то уж всяко способным постоять за себя. «Вы погибнете!» Заламывая руки, повторил профессор. Но я слышал звон крохотных колокольчиков из тех, что продают в скобяных лавках. И звон этот манил меня. Я шел и шел мимо золота, мимо зеркал, отполированных так, что отражения в них почти не имели дефектов, мимо ряда мертвецов, восседавших в преддверии трона. Но трона как такового не было, зато имелся саркофаг. Исполненный из лучшего гранита, он сросся с помещением. Камень от камня, как плоть от плоти. Крышка его, которую у меня вряд ли бы получилось сдвинуть хоть на дюйм, была снята. Я задержался, разглядывая ее, а вернее, лицо на ней изображенное. Тонкие черты, глаза, подведенные по египетскому обычаю, но отнюдь не принадлежавшие человеку из этого народа смертопоклонников. Острый подбородок и нелепая трубка борода, к нему прикрепленная. Узкие губы, улыбка. Это не могла быть она. Почему? Ольга стояла за моей спиной. Она держала факел, огромную дубину свинцом пламени. Огонь стирал белые границы ее рубахи и выставлял ее обнаженной. Но в ноготе этой не было ничего непристойного. Потому... «Нет, бегите или умрете! Вы умрете!» Профессор установил факел у изголовья и отступил в тень, под покров огромных каменных крыльев. Если бы спросили меня, я бы сказал, что птица меньше всего походила на голубя. Феникс, орел, Безымянное чудовище 40 футов в размахе. В лапах оно держало синий камень, размером с мой кулак. И камень этот источал чудесное сияние. «Ты по-прежнему не веришь?» — спросила Ольга. «Возьми глаз Бога и посмотри сквозь него. Тогда ты увидишь правду». Я снова перестал владеть собственным телом. Я двигался по ее указке, старческим шаркающим шагом приближаясь к камню. «Не надо, не надо!» — бормотал профессор. Он сел на пол и спрятался за крышкой саркофага, вцепившись в нее обеими руками. Я поднял руки и вытащил камень, который сидел в когтях чудовища неплотно. Зажмурившись, я ждал грохота, треска, шипения песка, засыпающего оскверненную гробницу. Но слышал лишь звон колокольчиков. Камень в моих руках оставался холодным. «Ну же!» — подзадорила Ольга. — Давай. Тебе ведь интересно? Тебе интересно. А не ударит ли она в спину, пока я буду пялиться в синюю стекляшку, которая не больше, чем часть обмана? Не существует драгоценных камней подобного размера. Но отступать я не умел. Под руку попалось нечто, напоминавшее двузубые вилы на массивном древке. И зубья были изогнуты таким образом, что верхние части смыкались, а середина раздувалась, образуя некое подобие оправы. Стоит ли говорить, что камень сел в оправу точно и прочно? Для древка же обнаружилось отверстие рядом с факелом. Все-таки я не решился повернуться к Ольге спиной и велел: «Отойди». «Гонишь? Уже? Что ж, я смиряюсь». «Но ты смотри, хорошенько смотри». Я наклонила лицо к синему стеклу. Его сияние ослепило, но лишь на миг. Потом в синеве, яркой, словно украденной у неба, проступили очертания. Конечно же, мне было известно об обычае египтян прятать правителей в несколько саркофагов, которые вставлялись один в другой. И тело лежало в надежных этих оболочках тысячелетиями. Однако в этом каменном гробу не было ничего, кроме мумии. И была она обыкновенна, невзрачна, грязна. Этакий огромный, не то свиток папируса, не то кокон, изрядно запылившийся и поутративший всякую величественность, если, конечно, он обладал ею. Я слышал о той чудесной находке Картера и Карнарвона, о которой сейчас только и говорят. По-моему, она не столько выведет египтологию на новый уровень, сколько породит еще одну волну безумцев, жаждущих открытий и всемирной славы. Как знать, вдруг кому-нибудь удастся повторить и путь Ольги. Тогда он предстанет перед глазом Бога. Я смотрел в синеву, пока глаза мои не начали слезиться, пока свет, излучаемый камнем, не достиг моего мозга и не выжег на нем клеймо. Одно из тех, сложенных из тысячи завитушек клейм, которыми отмечены все вещи в этом месте. И лишь тогда мумия встала. Не было в ее движениях ничего судорожного, неестественного. Она села, положив руки на края своего чудовищного гроба, и повернулась ко мне. Ее лицо проступало сквозь слои бинтов, но пока оставалось незнакомым. «Ты лжешь», — сказала она мне. «Нет», — ответил я, прежде чем удивился тому, что разговариваю с мумией. «Мертвецы мертвы, с ними нельзя разговаривать. Оглянись, мальчик. Не бойся, здесь никто не тронет тебя. Что ты видишь?» «Ничего». «Ты хочешь остаться слепым? Ты и вправду хочешь остаться слепым?» Костлявая рука этого ужасного существа дотянулась до меня и вцепилась в глаза, как будто желала вырвать их. «Отпусти!» «Нет», — ответила мне мумия знакомым голосом. «Уже поздно». Я пытался вырваться, я бился, отталкивал от себя саркофаг, камень, само место. И оно, поддаваясь моим усилиям, изменялось. Я видела в нем тысячу других строений. Заполненный светом зал со старцем, в чьих руках бьется огненное сердце Ашурба Непала. Чудовищный храм Луны и его жреца. Гранитная башня замка, в котором обитал сам дьявол. Пустой дом с потайной комнатой, где пряталось существо, потерявшее разум, и несчастные его жертвы. Тварь на крыше. И голубей из ада. Хлопанье крыльев оглушило меня. «Не понимаю», — воскликнул я голосом, стремясь нарушить заклятие. «Что это?» «То, чего не существует», — было мне ответом. «Тебя тоже не существует». «Ложь!» «Ничуть. Подумай сам». Видения отступили, но теперь я видел ее лик. Лик Эстер Гордон, матери Роберта. «Маленький мальчик, который живет совершенно один, который свободен так, как не бывают свободны дети, который имеет родителей, но меж тем эти родители не докучают ему заботой». «Это ничего не значит». Она отпустила мои глаза, но я ослеп, не видя ничего, кроме нее. «Ты помнишь лицо своей матери, а имя своего отца?» «Нет». «Знаешь почему? Потому что их тоже никогда не существовало. Их выдумали, милый». «Неправда. Я ведь помнил. Что? Присутствие? Еду, которая всегда была, но появлялась словно бы из ниоткуда. Огонь, который иногда приходилось разводить самому, но чаще всего он уже горел к моему приходу. Одежду, книги и смутные тени. Где-то на самом краю дома. Выдумали. Многие дети сочиняют истории о друзьях, которых не существует. Но ты... Твое время истекло. Тебе пора уйти». Она обняла меня, как обнимала собственного сына. И я не ощутил ни запаха тлена, ни характерного аромата благовоний, которыми наполняли мумий. «Ничего. Я есть». «Тебя нет. Ты фантазия. Оглянись теперь». Я стоял в собственном доме, который помнил хорошо. Каждый предмет. И эту старую лампу, и скатерть кружевную, и кресло, и камин, и... Как возможно, что всего этого нет? «Колдовство», — ответил я ей, уверенный в собственной правоте. «Ты околдовала меня». «Зачем?» «Затем, чтобы отнять у меня». «Отнять что? Что ты есть такой, несчастный мальчик?» «Молчишь, но я отвечу за тебя. Ты — это Роберт, его желание, его мечты. Ваш общий детский враг, который был побежден. Я помню, как Роберт пришел домой. Рваная одежда, грязь, кровь. Если бы ты знал, как я испугалась». А он взахлёб рассказывал о новом друге, не понимая, что тебя нет. «Поверь, я ходила в лес, искала дом, желая убедиться, что он вообще существует. Я была на берегу пруда, куда Роберт убегал не в силах терпеть насмешки. Шалаш из веток, костер, удочка — обыкновенные мальчишеские игры. Если бы не ты, ты беспокоил меня. Я постоянно думала лишь об одном. Неужели мой мальчик сумасшедший? Но нет, просто он был так одинок. Он придумал тебя. Придумал дом, заброшенный особняк с таинственным прошлым. Ты помнишь сказки бабушки Элайзы? Кошмарная женщина. Она заразила тебя своими историями». «Я не знаю, кто такая Элайза». «Неужели? Подумай хорошенько. Вспомни». «Огонь. Камин с черной решеткой. Каждое утро решетку начищают, но она все равно остается черной. Тяжелое кресло, от которого остались следы на ковре. Ноги в деревянных башмаках. Башмаки охватывают ступню, словно колоды. Темное платье. Темные руки, которые вечно пребывают в движении. Бабушка вяжет. Она цепляет нитку на острие спицы и втягивает в петлю, чтобы петлю же затянуть. Ее рукоделие бесконечно, и Роберту видится в том языческий ритуал, часть которого — сказки о старом-старом доме, который был построен еще до Гражданской войны, о людях в нем живших, о том, что были эти люди жестоки, и однажды провидение отплатило им за эту жестокость. Язык Элайзы Генри Говард столь же ловок, как и ее руки. Он выводит петли истории, всякий раз наполняя ее новым смыслом, новым рисунком. «Именно. Откуда тебе знать о нем? Интересуется та, которая явилась по мою душу. И спасительный ответ рождается в голове. Роберт рассказал. Он ведь тоже замечательный рассказчик. И всегда говорит так, что начинаешь не просто верить в эти истории. Видеть их. Вот я и увидел Элайзу его глазами, его словами. Разве это преступление? Я была против того, чтобы Роберт общался с Элайзой. Эта старуха все никак не могла умереть. Она знала, что поправиться уже не может, но продолжала жить. Она докучала мне. Она всегда ненавидела меня. И видит Бог, нам обеим лучше было бы не встречаться. И вот от ее безумных историй Роберт заболел. Он болел очень серьезно, и я боялась, что он умрет. Он метался в лихорадке и говорил о тебе, а потом говорил за тебя. Я и сама стала разговаривать с тобой, убеждать, что тебя нет. Но разве ты послушал? Ты убежал от меня, Мэтт. Ты исчез, как будто тебя не было. Я был. Неправда. Даже сейчас, милый, оглянись. Подумай сам, до чего нелепым все это выглядит. Чудаковатый профессор. Его жена, которая тебя пугает. Легенда об утраченном глазе Бога. Храм посреди пустыни. Сокровище. Как это похоже на одну из историй Роберта. Или на все истории сразу? Не спеши отвечать. Подумай хорошенько. Вспомни. Она и сейчас повторяет это, стоя за моей спиной. Но я существую. Я сижу и вычерчиваю лиловым странную историю моей жизни. А когда рука устает писать, заряжаю лист в машинку. С ней сложно. Буква «Н» почти стерта. Пиши я рассказ для журнала. Одного из тех, которые кормят американцев волшебными небылицами. Мне пришлось бы дорисовывать букву вручную. Это очень муторно и совершенно бессмысленно. Но я вижу ее. Полустертую, выделяющуюся среди прочих букв, этой своей серостью. Если смотреть издали, то в словах буквы нет, а есть пробелы, как от больных зубов. Разве такое возможно выдумать? Или взять старенькую мою машинку, которая весьма тяжела и неудобна в обращении? Она клацает и скрежещет, зажевывая лист за листом, протягивая их межрезиновых валиков и выпуская уже измаранное. Машинка привыкла к крепкой руке. Она немного ревнует меня к чернильнице, но смиряется. Тем паче, что я брезгую касаться серебряной голубки. Но она реальна. Металл, местами сияющий, местами потемневший. Рисунок перьев, острый клюв и выпученные некрасивые глаза, которые видятся мне живыми. И я постоянно поворачиваю голубку прочь от себя. Но она умудряется встать на прежнее место. Мои сигареты и виски, от которого во рту долго держится горечь. Моя фетровая шляпа, запонки, галстук. Я купил его за $20. И поверьте, это чертовски хороший галстук. Та, которая за спиной смеется и говорит, будто бы галстук не стоит и $2. Но что она понимает? Это ее нету, а я есть. Я собираюсь выйти из дома, сесть в машину и позволить маленькому кусочку свинца разорвать мою голову в клочья. Так отчего мне врут, будто бы меня не существует? Прошли годы, но те слова все еще причиняют боль. «Посмотри», — шептала Эстер Гордон, дотягиваясь до меня сквозь время и расстояние, заражая своей чахоточной немощью. Посмотри на людей, которые стоят за тобой. Ты использовал их, украл тени, чтобы наделить их собственной жизнью. Но ты и сам тень. Я обернулся, как она того просила, и увидел, как дрожат стены храма. По ним стремительно расползались трещины, из которых сочился белый песок. Кровь пустыни грозила заполнить все пространство, а люди застыли, словно не замечая нависшей над ними опасности. «Бежать надо!» — крикнул я, но не был услышан. Лишь Эстер Гордон, глядевшая печально, с укором произнесла: «Беги!» Я бросился прочь, оскальзываясь на песке, падая в него, утопая и захлебываясь. Я выползал, барахтался, уподобившись египетскому скарабею. И я все-таки выбрался. Пустыня доедала храм. Ее мягкие губы пережевывали статуи и колонны, крошили их прежде, чем проглотить. И, проглотив, сыто постановали. Низкое солнце разливало кровавые закаты, и я ощущал одновременно палящий жар и ледяной арктический холод. Я нашел верблюда и, взобравшись на его спину, сумел лишь обнять животное. Очнулся я уже в знакомом мне оазисе, и смуглокожая девочка с синими глазами поила меня водой. «Это неправда», — сказал я ей на английском. «Это неправда». Девочка засмеялась и протянула ладошку, требуя денег. «Но разве у меня были деньги?» Я утратил все, и винтовку, и пистолет, и даже нож, который всегда носил при себе. Моя одежда превратилась в лохмотья. Часы исчезли, ровно как и ботинки. Все это неправда. Я откинулся на циновки и смежил веки, представляя, что сейчас очнусь от этого ужасного сна. Но он продолжался. Бедуины оставили мне жизнь и свободу. Более того, они проводили меня к ближайшему городу, где на каменистой почве древнего мира процветала цивилизация. Будучи слабым и растерянным, я совершил глупость, попытавшись рассказать обо всем свидетелям, чему стал. Но мне не поверили. Сначала недоверие было скрытым, насмешливым. Но чем больше я говорил, тем сильнее чурались меня люди. Однажды я понял, что следует остановиться, иначе скоро меня объявят душевно больным. И я бы смирился, когда бы признание принесло хоть какое-то облегчение. Но нет, Эстер Гордон нашла меня и не собиралась отпускать. Каждую ночь она проникала в мои сны и подолгу говорила, убеждая меня не сопротивляться истине. Но как мне было принять истинность ее слов? И тогда я сбежал из Египта, надеясь, что она потеряет мой след. Я путешествовал по миру, не зная, куда приведет меня дорога. Я побывал во влажных тропических лесах, где обитают чернокожие пигмеи и люди гигантского роста. Я стоял на порогах заброшенных храмов и говорил с богами, чьи имена навсегда были стерты из памяти мира. Я сидел у костров каннибалов, затачивавших зубы остро на манер клыков, и слушал завывания шаманов, чьи тела были сплошь покрыты татуировками, а глаза слепы. Я искал ответов, но не находил. И настал тот час, когда мир иссяк, и я понял, что должен вернуться.